А кто ты? Зубатый, рогатый, с когтями вместо пальцев. Изо рта какой-то гнилью несет. Ты демон, самый настоящий. Я древень, хозяин безбрежного леса. Был, когда-то, лес у меня. Ты сошел с ума, бедолага, упрямо продолжил настаивать на своем Иван Савельевич. С древними я часто общаюсь. Они неторопливы, миролюбивы и чрезвычайно спокойны. А ты на меня слюной брызжешь, как бешеный пес. Хватит меня оскорблять. Делай то, что приказал тебе этот предатель, и покончим уже с этим. Хорошо, я пришел узнать, что мне делать с клубникой. Она у меня почти 30 суток без полива. Скорее всего, полностью завяла. Можно ли ее отрастить от корня заново? Наступила минута тишины. Кажется, что древень просто завис. Однако в скором времени раздался какой-то щелчок, словно прутик переломили, и гигант растерянно спросил. Чего? Клубника, говорю, завяла у меня. Я слышал. Ты издеваешься надо мной, лич. Какой смысл мне над кем-то издеваться? Да и некогда мне такими мелочами заниматься. Мне надо люцерну сажать, пруд под кувшинки расширять, для грибного леса новый растительный канал копать. А еще я хочу попытаться вырастить древо чудес из старого посоха дриады. И, конечно же, клубника. Она уже около 30 дней. Стой! Вдруг прорычал древень, наконец-то соизволив наклониться к Ивану Савельевичу и внимательно к нему приглядеться. Дотронься до меня. Чувствую какой-то подвох. Не дотронусь. Ответь на мой вопрос. Да я пошел. А ты и дальше сиди на цепи, коль тебе это нравится. Ты снова издеваешься надо мной. Дотронься, я тебе сказал. А это требование уже вообще каким-то извращением попахивает. Не будь ребенком, лич. Так объясни, чего ты сейчас добиваешься, потребовал Иван Савельевич. Потому что погибнуть из-за того, что какой-то безумный великан просил потрогать его, это уж совсем глупо. Древень тяжело вздохнул и начал свои объяснения с вопроса, что он поручил тебе. Если ты имеешь в виду местного башка, то он желает, чтобы ты понял простейшую вещь. Война закончена и пора заняться восстановлением этого мира. Это и было его дословное послание к тебе. Но коль ты не хочешь меня слушать, то зачем нам время тратить на пустую болтовню? Возможно, через сотню лет ты станешь более спокойным, и мы вернемся к данной теме разговора. Главное, никуда не убегай отсюда. Очень смешно, громыхнул стальными цепями древень. А почему в качестве посланника он выбрал именно тебя? Ты не задумывался. Конечно, Иван Савельевич размышлял над этим вопросом, и ответ тут был вполне очевидным. Очень многие округляют глаза, когда я рассказываю им о том, что пытаюсь вырастить древо жизни и расширить площадь грибного леса. Поэтому я полагаю, что все дело в моей необычности. Древо жизни, задумчиво повторил древень, у тебя не получится его вырастить без дриады или особого участка земли. Древу нужен либо очень сильный источник магии жизни для самостоятельного роста, либо постоянная опека. Дриада уже живет на моем участке, и ко мне хотят переселиться еще несколько ее подруг, но возможности для переселения нет. Поэтому куда больше меня волнует завядшая клубника. Да отстань ты со своей клубникой. Раздраженно отмахнулся гигантский древень от проблемы Ивана Савельевича. Почему я должен тебе верить? Посмотри на себя. Ты же нежить, лич. Как я должен воспринимать твой рассказ о древе жизни, дриадах и грибном лесе? Как бред сумасшедшего, предположил Иван Савельевич. Поэтому я ни на чем не настаиваю и просто консультируюсь с тобой. Или мой вопрос про клубнику? Это какая-то военная тайна, есть клубника и есть земляника, сдался древень, решив уже ответить на вопрос Ивана Савельевича. Клубника от самого корня никогда не прорастет, а если даже такое чудо и случится, то ягоду не даст. В свою очередь, очень многие сорта земляники даже размножаются путем деления корней. Разумеется, если корни земляники живы, то ягода у тебя вскоре снова появится. Так про какую ягоду ты меня спрашиваешь? Всерьез задумался Иван Савельевич, пытаясь понять, к какому виду ягод отнести его Викторию. Никогда не задумывался над данным вопросом всерьез, если честно, и даже не догадывался, что есть такое принципиальное отличие между этими ягодами. Я привык все скопом Виктории называть. Если на твоем участке живет дриада, то спроси у нее, она разберется с этим вопросом прямо на месте и куда лучше меня. А я говорю с тобой о доверии сейчас. Как я должен поверить в то, что ты мне рассказал? Особенно в тот бред, что на твоей земле растет древо жизни, а рядом с твоим склепом дриада живет». Вместо ответа Иван Савельевич лишь пожал плечами и уточнил: «В склепе я точно никогда жить не буду. И так почти половину своей жизни под землей провел. Дотронься до меня», — в очередной раз потребовал древень от Ивана Савельевича. «Если ты пытался меня обмануть, то твоя магия смерти меня обожжет, а может и убьет. Но если ничего не произойдет, то не знаю, что и думать. Личи магия жизни, он либо гений, либо безумец. Но почему тогда он ничего не рассказал мне о своем плане? А ты бы стал его слушать?» — поинтересовался Иван Савельевич. «Да и вообще, почему местный божок должен перед нами отчитываться? У него выборная должность, или он по силе нам ровня? Я его помню еще слабым огоньком, который едва-едва мог сотворить простенькое чудо», — объяснился древень. «Неужели так сложно было все объяснить хотя бы мне?» Вместо ответа на вопрос древня, Иван Савельевич в очередной раз пожал плечами. К этому моменту пенсионер уже догадался о том, что он угодил в какие-то внутрисемейные разборки. Ведь если этот древень знал местного башка с пеленок, то вполне возможно, что этот же древень и занимался воспитанием местного башка. Отцы и дети, так сказать. Не стоило пенсионеру во все эти семейные разборки влезать, но и отступать уже слишком поздно. А потому Иван Савельевич смело подошел к гиганту и дотронулся до него. 39. Таинственный светлячок. Как и предполагал Иван Савельевич, его втянули в самую настоящую семейную разборку. Старый древень, который сейчас был закован в цепи и стоял перед Иваном Савельевичем, когда-то приютил в своем лесу слабенького башка. По сути, этот закованный в цепи гигант и воспитал того, кто создал систему. Казалось бы, это история о том, как неблагодарный отпрыск, став могущественным богом, заковал своего приемного отца в цепи. Но в этой истории не все так однозначно. Прежде всего, тут надо понять, что для древня родной лес – это и есть весь его мир. Кроме этого леса у гиганта ничего и не было. Зачем ему бескрайние океаны, горы или пустыни? Пусть все это катится к демонам вместе со всеми обитателями. Древень вырастил свой собственный лес, и древень собирался умереть вместе с этим лесом. Больше этого гиганта ничего не волновало. Для местного башка лес древня был всего лишь разменной монетой в бесконечной череде интриг и компромиссов. Он спасал весь мир, вместе с океанами, пустынями и горами. Поэтому местный божок спокойно взирал на то, как демоны и нежить уничтожают лес, в котором он вырос. А равнодушие это было вызвано простым и очевидным фактом: пока жив древень, который этот лес вырастил, старания демонов и нежити тщетны. Через сотню или тысячу лет, но древень этот лес восстановит. Главное для местного башка – выторговать эту сотню и тысячу лет. Но для древня равнодушие местного башка стало сродни предательству. Все, ради чего жил этот гигант, погибло. А местный божок, по сути, приемный сын, еще и в цепи его заковал, не позволив этому гиганту сражаться до самого конца и умереть вместе с лесом. Можно представить, в какой ярости находился древень. Гигант не только потерял все, что у него было, он еще и получил нож в спину от приемного сына. Кто в этой истории прав и поступил более мудро? Обматеришь местного башка — получишь по башке от древня. Начнешь читать нотации древню — получишь по башке от местного башка. В этот семейный конфликт постороннему лучше вообще не влезать. Рано или поздно, но отец и сын помирятся, а тот, кто пытался их примирить, окажется крайним в этом конфликте. Поэтому Иван Савельевич просто слушал рассказ древня, делал собственные выводы и неопределенно пожимал плечами, когда древень о чем-то его спрашивал. Сам же древень все еще пребывал в легком замешательстве. Иван Савельевич был нежитью. Холодное пламя в его пустых глазницах прямо говорило об этом факте. Но в то же время пенсионер был больше связан с магией жизни, чем с магией смерти. Да и вообще, он был полной противоположностью типичных личей. Как можно объяснить такой парадокс? А самое главное, как относиться к столь странному существу? Пожалуй, впервые, со дня своего заточения, древню захотелось многое обсудить с местным башком. Однако, прежде всего, этот гигант решил сделать подарок Ивану Савельевичу в виде маленького зеленого светлячка. «Для тебя он станет незаменимым помощником», — ответил древень на вопрос, что это. «Он борется с большинством болезней и с вредителями. Правда, против серьезных эпидемий он бессилен. Но зато он даст тебе знать о первых признаках их появления. То есть, если на моем участке появится зараженный монстр, то этот светлячок меня предупредит», — уточнил Иван Савельевич, прекрасно помня о том, какая участь постигла лес мертвых дриад и безумную Иен. Конечно, подтвердил Древень, но необходимо большое количество магии жизни для существования этого светлячка. Этой магии у меня хоть отбавляй, заверил Древня Иван Савельевич, осторожно принимая подарок. При этом сам подарок был весьма ценным. Однако у пенсионера создалось такое впечатление, что где-то его пытаются обдурить. Что-то неправильное было в происходящем. Может быть, Ивана Савельевича смутило предупреждение о том, что для этого огонька нужна магия жизни. Так, вроде бы, это требование вполне логично. Или пенсионера смущал тот факт, что в лесу мертвых дриад таких светлячков не было, но вполне возможно, что в том лесу светлячки погибли задолго до появления Ивана Савельевича. Кстати, а как этих светлячков разводить? Или хватит одного светлячка на весь участок? Не беспокойся об этом, уклончиво ответил Древень. Покажешь мой подарок своей дриаде, и она тебе все объяснит. Вроде бы в ответе Древня не было никакого подвоха. Иван Савельевич так и решил поступить, но ему не понравилась интонация Древня. Пенсионера не покидало ощущение, что что-то тут не так. С другой стороны, если Древень не обманул, то зеленый светлячок на участке Ивана Савельевича необходим, ведь хищный цветок и тис жрет все подряд, а лидер грибного народца Иша, исследовав участок вдоль и поперек, едва во внешний мир не вышла, прямо в ядовитый туман, дриада Пина вовремя ее остановила. В общем, того и гляди, эти двое какую-нибудь заразу подцепят. Поэтому отказываться от подарка Древня было как-то глупо. Но все же, Иван Савельевич хотел бы развеять все свои сомнения и подозрения. Поэтому информацию об этом светлячке он начал вытягивать из Древня крайне осторожно, с наводящего вопроса. Кстати, я тут подметил, что одни живые существа боятся ко мне прикасаться, а другие спокойно у меня на коленях сидят. Вот и этот светлячок подлетел ко мне без боязни. Тут есть какой-то секрет, каким бы необычным личем ты не был, но ты все еще нежить, пророкотал Древень. Когда ты проголодаешься, будешь серьезно ранен или просто потеряешь над собой контроль, ты начнешь вытягивать жизнь из всего, что есть поблизости. И, разумеется, в тот самый момент ты причинишь вред всем живым, которые тебе доверяют и которые не боятся сидеть у тебя на коленях. Другое дело, что иногда встречаются существа с огромным сопротивлением к магии смерти. Обычно, такое сопротивление прививается с рождения. Например, ты рассказывал мне о хищном цветке, которого принесли из практически мертвого леса. Это растение, еще будучи семенем, сопротивлялось магии смерти. А уж теперь, когда это растение превратилось в пышный цветок, магия слабенького лича для него будет сродни щекотке. А слабенький лич – это я, уточнил Иван Савельевич. Я подумаю над ответом на твой вопрос, когда ты сам будешь уверен в том, что сможешь одолеть меня одним плевком. А пока, все и так очевидно, очень дипломатично ответил Древень. При этом гигант еще и тонко намекнул на то, что Ивану Савельевичу никогда не превзойти его по силе, личи не плюются. Так у этого светлячка, который сейчас на моей руке, тоже сопротивление к магии смерти. Решил продолжить свои расспросы Иван Савельевич. И кажется, что он нашел нечто важное, о чем старается умолчать Древень. Нет, как-то слишком торопливо ответил гигант. Этот крохотный светлячок всецело доверяет мне, а я доверяю его судьбу тебе, не более того. Но если он прорастет на моем участке, где есть магия жизни и смерти, то он получит такое сопротивление. Начал развивать свою мысль Иван Савельевич. Вроде как, а в кого он вырастет? Наконец-то понял смысл ловушки Иван Савельевич. Ты что мне подсунул? Мне пора, еще более торопливо объявил Древень, нагло проигнорировав вопросы Ивана Савельевича. Не переживай, лич, и не скучай. Мы с тобой еще обязательно свидимся, и не один раз. Цепи, которые все это время сковывали гиганта, разорвались сами собой и с грохотом упали на землю. Ивана Савельевича обдало клубами пыли и грязи. Поэтому инстинктивно пенсионер прикрыл ладонями крохотного светлячка. Насколько причудлива жизнь порою бывает, добродушно прокомментировал поступок Ивана Савельевича гигант. А в следующий момент Ивана Савельевича ослепил ярчайший луч зеленоватого цвета, в котором и исчез Древень. Что отец, что сынок его, оба интриганы, проворчал Иван Савельевич, оставшись стоять возле разорванных металлических цепей. Яблоко от яблоньки недалеко упало. А что мне делать с тобой? Ты же никого не съешь, когда вырастешь. Последние вопросы Ивана Савельевича были обращены к крохотному светлячку. Но тот, конечно же, ничего не ответил. При этом светлячок не пожелал покидать заботливые руки Ивана Савельевича. Наоборот, крохотное создание прижималось к пенсионеру, боясь остаться в полном одиночестве. И что оставалось делать Ивану Савельевичу? Кажется, на его участке одним ребенком стало больше. А ведь пенсионер уже втайне размечтался о том, что на его участке поселится этот могучий древень. Впрочем, местный божок не оставил Ивана Савельевича без премии. И к ногам пенсионера упала игральная карта с изображением магической таверны. На обороте карты было написано следующее. «У вас появилась редкая возможность посетить необычную таверну и найти там верного соратника. Для того, чтобы активировать данную игральную карту, просто приложите ее к сердцу своего участка, а можно на свой участок и цепи забрать», громко выкрикнул Иван Савельевич, решив, что в хозяйстве все пригодится. Однако его вопрос был вновь проигнорирован. Без предупреждения, система вернула пенсионера на его участок вместе с зеленым светлячком. Перед растерянной Скайлер высветилось короткое, но весьма емкое сообщение. Пользователь системы под регистрационным номером 1027245-1073 покинул чат новичков, даже меня не предупредил, с искренней обидой проворчала женщина. Но далеко ты не сбежишь. Внимательно осмотрев огромную пентаграмму, для начертания которой потребовалось все 9 соток ее участка, Скайлер послала короткое сообщение своему торговому партнеру. «Мой муж потерял статус новичка. Я отправляюсь за ним в погоню. Надеюсь, ты не забыл о своем обещании построить мне замок?» Не дожидаясь ответа, Скайлер активировала стандартное финальное задание для всех новичков. «Нашествие монстров, братья!» Как гром средь ясного неба разнеслось по общему чату сообщение Дверга. «От нашей дохлой эльтирки сбежал муж в тот же день, как очнулся. Все, у кого есть возможность выполнить финальное задание для новичков, немедленно приступайте. Те, кто до этого задания еще не добрался, срочно подтягивайтесь. Впереди нас ждут жаркие торги. Во имя вундервафли, тупые дверги. Живая вода этого лича является источником жизни для редчайших растений, а вы ее на мочу переводите. Все, у кого есть возможность, не позвольте этим алчным алкашам завладеть столь ценным даром природы. Опять эти отродья света принялись скандал устраивать. Кто-нибудь, убейте этих сумасшедших личей и оскверните эту поганую воду. Во имя света, я защищу нежить. Ты сам-то понял, что написал. Перед финальной битвой не забудьте хорошенько поразвлечься в обществе симпатичной суккубы. Покупайте кристаллы иллюзий. Пылким паладинам обещаю шикарный бонус. Продаю крепкие каменные секиры со скидкой от производителя. Пользователь системы под регистрационным номером 869-534-879 заблокирован за торговлю в общем чате. Это ничем не прикрытая дискриминация мужчин. Почему суккубе можно, а нам нельзя? Заблокированный пользователь системы под регистрационным номером 869-534-879 является молодой девицей, которой едва исполнилось 100 лет. Столетняя девица. Я в шоке от того, что здесь творится. 40. Финальное испытание. В мире системы, среди новичков были те, кто сидел в этом статусе годами. И среди этих существ были не только слабые или трусливые. Например, для нежити было крайне важно основательно подготовиться к каждому заданию. Нужно скрупулезно собрать информацию о данном задании, просчитать все риски и, по возможности, исключить фактор удачи, ибо он иррационален. При этом понятие «время» для нежити очень растяжимо. Если условия обитания позволяют, то нежить может готовиться к каждому заданию столетиями. Поэтому можно только гадать о том, сколько бы просидела Скайлер у подножия своего обелиска, если бы она не повстречала Ивана Савельевича. Смогла бы она вообще выжить? Смогла бы она самостоятельно догадаться о том, что под землей живет дикое умертвие из стальных костей или самостоятельно справиться с магической бурей? А еще не стоит забывать о двергах. Какой резон этим коротышкам работать на нежить, если у Скайлер не будет живой воды Ивана Савельевича? Они, конечно, алчные и могут соблазниться магическими кристаллами, но без дополнительного стимула дверги могут растянуть строительство на тысячелетия или вообще отложить на неопределенный срок, потому что какой-то левый лич напал на тетю троюродного дяди одного из приятелей дверга. Получается, что даже холодная логика требовала от женщины вцепиться в Ивана Савельевича обеими руками. А помимо логики были еще и странные чувства к скелету, которого Скайлер даже в глаза не видела. Это любовь с первой буквы в чате, привязанность, благодарность, восхищение, или просто навязчивая идея, что этот мужчина должен принадлежать только ей. Женщина старалась не задумываться над этими вопросами, потому что всякий раз, когда холодная логика нежити сталкивалась с чувствами живого существа, у Скайлер случались приступы сильнейшей головной боли, а если точнее, то у нее просто отключался рассудок. В общем, Скайлер именно погналась за Иваном Савельевичем. Без него женщине попросту нечего делать среди новичков. От живой воды буквально зависит ее будущее. А еще был страх, что пока она в новичках сидит, пенсионера уведет какая-нибудь бойкая и молодая. Та же безумная Эн, например, которую этот бабник притащил на свой участок. Чувствуя, как при мысли об Эн, у нее вновь начинает болеть голова, Скайлер приняла финальное задание для новичков. Нашествие монстров. Награда. Увеличение площади вашего земельного участка на 100 квадратных метров плюс с вас будут убраны все ограничения, наложенные на начинающих лордов. Суть задания. Одолейте всех монстров, которые нападут на ваш участок. Примечание. Расширяя свои участки, лорды уменьшают ареалы обитания монстров, лишают их источников пищи, препятствуют их сезонной миграции. Данная проблема не решается сама собой, и система не будет решать данную проблему за вас. Если вы хотите быть собственником огромного участка земли или создать свое государство, то будьте готовы защищать свои владения от диких обитателей этого мира. Иными словами, как только вы лишитесь статуса новичка, нашествия монстров на ваш участок станут регулярными, а частота таких нашествий напрямую зависит от площади вашего участка, от его расположения и уровня благоустройства. Поэтому данное задание позволит вам трезво оценить свои собственные силы и задуматься над тем, стоит ли вам и дальше расширять свои владения. Предупреждение. В данном задании численность и сила нападающих монстров будут ограничены, но это единственная помощь, на которую вы можете рассчитывать. Никто вас не спасет в случае ранения, или если вы просто выбьетесь из сил. Поэтому очень серьезно отнеситесь к обороне своего участка. Посреди мертвой пустыни, под хмурыми свинцовыми небесами, на самой вершине высоченного черного обелиска, стояла сравнительно молодая, остроухая, чернокожая и беловолосая женщина. Издали, ее можно было принять за живую, но глаза женщины были весьма необычны, в них горело холодное пламя нежити. Что же до одеяний столь необычной дамы, то на ней было причудливое платье из черной магической ткани, а также женщина не могла отказаться от своей привязанности к золотым украшениям, но самой эпичной вещью из ее гардероба был черный плащ, который развивался за спиной этой дамы, словно она была супергероем. Да и дело, которым эта женщина занималась, было под стать супергерою. Она буквально дирижировала магической бурей, которая вновь разразилась над ее участком. Однако, на этот раз, безудержную магическую стихию контролировала гигантская пентаграмма, которая сейчас сияла ослепительно белым пламенем. Поэтому сильнейшие молнии, по велению дамы, ударяли исключительно по диким умертвиям, которым не было числа. Всевозможная дикая нежить стекалась на участок дамы со всей пустыни, но эта нежить была слабенькой, а магическая энергия, генерируемая обелиском, была бесконечной. Поэтому женщина обрушивала на дикую нежить молнии с частотой пулемета. Впрочем, женщина полагалась не только на магию. Ее участок защищали два грозных стража. Первым был огромный монстр, чем-то похожий на помесь ящера и скорпиона, по кличке Малыш. А вторым был каменный голем, настоящий бронированный гигант по имени Валунчик. А еще по всему участку были расставлены ловушки. Как только дикие умертвия добрались до границы участка дамы, под их ногами разверзлась земля, и они полетели в бездонную пропасть. А те, кто эту пропасть смог перепрыгнуть, вдруг замерли парализованными. «Ух!» — прорычал медлительный Валунчик, и своим каменным кулачищем он буквально раздавил парализованных диких умертвий, как клопов. «Аркх!» — поддержал каменного гиганта более шустрый Малыш, насаживая диких умертвий на свой скорпионий хвост, кромсая их своими клешнями и разрывая зубастой пастью. Жаркая битва, в этот же самый момент, велась и на другом конце света. Опершись на свою секиру, прикрыв глаза, посреди горного плато стоял рыжебородый дверг. «У меня из окна видно вот такие горы. Если непонятно, наведи взгляд на мой город». Словно магическое заклинание напевал он простенькую песенку, при этом отстукивая ногой ритм. Вдруг на границе его участка произошел первый взрыв и раздался агонизирующий визг, словно кто-то наступил на мину. Потом подорвался кто-то еще и еще. В скорости участок дверга полностью погрузился в клубы дыма, грязи и пыли, а в этих клубах показались силуэты бесчисленных гигантских скалопендр. Эх, взмахнул Дверг своей секирой и перерубил толстую лиану. По скалопендрам дали залп сразу несколько баллист. Уф, перерубил Дверг следующую лиану. Под ноги насекомых полилась кипящая смола. Ух, подпрыгнул высоко Дверг, занеся над головой свою секиру. Голова одной из выживших скалопендр была расколота как орех, а в другое насекомое полетела очередная склянка, которая разорвала монстра на мелкие куски. Залп, скомандовал своим жукам полудраконит, и несколько десятков жуков выплеснули кислоту на мчавшихся к ним гигантских диких насекомых. К их залпу присоединился и сам ящер, доплюнув своей кислотой до ближайшего насекомого, после чего он отдал новую команду. Стена. Пара радужных жуков что-то прожужжала, и перед роем диких насекомых возникла огненная стена. Залп. Новый залп едкой кислоты прикончил прорвавшихся через огненную стену диких насекомых. Еще залп. А теперь, валуны. Несколько огромных жуков, зажужжав от натуги, прокатило в сторону дикого роя гигантские каменные валуны, давя незваных гостей, словно асфальтным катком. Добивай. Мелкие жуки-работяги принялись добивать подранков, которым удалось отскочить в сторону или перепрыгнуть через валуны. Вперед, скомандовал ящер, видя, как рой диких насекомых стал обходить его катки стороной и дело движется к рукопашной. Размахивая сразу двумя топорами, ящер первым бросился в атаку, ведя за собой группку угольно-черных жуков с могучими клешнями и жвалами. «Ись!» – забавно кричала от испуга и напряжения маленькая ушастая гоблинша. Сейчас она чем-то напоминала белку в колесе. Гоблинша бежала вперед. Гигантское колесо, в котором она находилась, вращалось. При вращении данное колесо приводило в действие гигантский вентилятор, который своими лопастями поднимал в воздух всевозможные веточки, прутики и соломинки. А дальше вступала в действие магия гоблинов. Все поднятые в воздух веточки и соломинки на время приобретали остроту лезвия игл, безжалостно разрывая перепончатые крылья гигантских мышей и упырей. За данную магию гоблинша не переживала. Проблема заключалась в чудном механизме. Гоблинша отчетливо слышала, как ее изобретение, скрепленное соплями и слюнями, начало трещать и разваливаться. Страшно подумать о том, что же будет, если план победы гоблинши провалится. Поэтому с расширенными от ужаса глазами, начав заметно паниковать, ушастая девушка бежала вперед все быстрее, продолжая вращать гигантское колесо. Весьма своеобразно сражалась и сатир Селена. Будучи целителем, она лечила саму себя. Секрет столь странной тактики победы заключался в том, что весь маленький лесок девушки был накрыт ядовитым туманом, а в самом центре участка стоял гигантский котел, в котором варились всевозможные корешки и стебли. От этого котла и распространялся ядовитый пар туман. Разумеется, Селена не хотела погубить свой лес ядовитыми парами, поэтому концентрация яда была не смертельной. Однако Селена и богатырской силушкой не обижена, поэтому вялым монстрам, которые едва переставляли свои лапы, прилетала по башке здоровенной дубиной. Где-то на своих участках с монстрами сражались и гоблин с кинжалами из прочнейшей стали, и древень, которого вылечила Фирилири бесплатными поставками живой воды, и ящер-жрец, перед которым самостоятельно перелистывала свои страницы волшебная книга, и огромный минотавр, защищающий блеющую от ужаса козу, и множество других существ. Однако, находясь посреди огромного военного лагеря, старый гоблин внимательно всмотрелся в бурлящее варево в котле и раздраженно пробормотал: «Не вижу, чего ты не видишь», — пророкотал огромный огр, жадно облизываясь в предвкушении сытного обеда. «Я чувствую колыхание магии, ощущаю огромное количество эмоций, вижу огромное количество великих вождей, но я не могу понять, за кем они все следуют. Просто десятки великих вождей вдруг одновременно вступили в битву. Почему? Зачем? Может быть, им так захотелось?» — предположил орк, неторопливо пережевывая какой-то гриб. «Захотелось», — передразнил орка гоблин, бросив в него свой черпак. «Если несколько великих вождей одновременно вступают в битву, что это значит? Вакх!» — пророкотал огр, воинственно ударив себя в грудь. «Кто ведет всех на вакх?» — продолжил задавать свои вопросы гоблин. «Кто нас всех стукает да приглядывает за тем, чтобы мы друг с другом не передрались?» «Великий пастук», — ответил приведенный в чувство орк, почесывая свежий шишак на лбу. «Я не вижу пастука», — пожаловался гоблин. «Вижу вождей, величайших, сильных, умных, хитрых, добрых и жестоких, множество самых разных вождей, но я не вижу того, кто ведет их всех за собой, словно бы и нет его. Но такого не может быть, ведь тогда получается, что все они грибов обожрались, причем одновременно. И, задал емкий вопрос орк, откуда я знаю, истерично прокричал гоблин, при этом плюнув в котел. Говорю же, не вижу, не понимаю, не ощущаю, не, ай. Тут гоблин вынужден был замолчать, ибо огр поднял его за шиворот и разъяренно пророкотал. Не плюй в мою еду. А после сделанного замечания, огр вообще откинут гоблина в сторону, как нашкодившего котенка. Однако в полете гоблин успел шибануть огра молнией. Вэх! Радостно и воодушевленно прокричал орк, накинувшись на огра с кулаками. Вэх! Радостно прокричали остальные орки, гоблины и огры. По примеру своих вождей, представители трех народов самозабвенно принялись мутузить друг друга. И в этот самый момент, на краткий миг, в котле появилось изображение странного лича, который прижимал к своей груди зеленого светлячка. Но всем уже было не до видения и пророчеств. 41. Дача. Нашествие монстров миновало участок Ивана Савельевича. В счет финального испытания ему засчитали решение проблемы с безумной Н. Но, с другой стороны, Ивана Савельевича никто не предупредил о том, что нашествия монстров станут регулярны. А ведь именно об этом говорилось в тексте финального задания для новичков. Так что, остается лишь надеяться на то, что другие лорды просветят Ивана Савельевича о дальнейших напастях, которые будут регулярно обрушиваться на его участок. Что же до местного башка, то стоит ли удивляться тому, что он опять что-то где-то не учел, забыл и не додумал. Даже в мире, где любые ошибки и риски сведены до минимума бездушной системой, практически машиной, местный божок умудряется косячить. Но свое слово божок все же сдержал, и с наградой не обманул. Стоило только пенсионеру объявиться на своем участке, как раздался подземный гул. На северной стороне, за защитным барьером, который защищал участок Ивана Савельевича от ядовитого тумана, словно гигантским ковшом вырыли огромный котлован. Глубина этого котлована была метров 6, а по длине и ширине, это почти идеальный квадрат в 4 сотки. Куда делась изъятая земля и монстры, которые находились на ней, неизвестно. Но защитный барьер весьма аккуратно очертил границы только что созданного котлована, сделав эту яму неотъемлемой частью участка Ивана Савельевича. А потом всех накрыло клубами пыли. Аккуратно, словно в некий пазл, в котлован вставили дачу Ивана Савельевича, площадью в 4 сотки. При этом дача была перенесена полностью, вместе с дачным домиком, грядками и забором. А еще, к дачному участку Ивана Савельевича был добавлен маленький бонус в виде тоненькой полосочки соседской грядки гороха вдоль забора. Почему? А тут сыграла свою роль почти повсеместная проблема всех дачных участков советских времен. Не вдаваясь в историю советских дач, объяснение можно начать с того, что Ивану Савельевичу выдали дачный участок где-то в середине 70-х годов. К тому времени все запреты на дачные домики уже были сняты и успешно приняты всевозможные постановления о развитии садоводства и огородничества. А потому с проблемами более старшего поколения Иван Савельевич не столкнулся. Но, тем не менее, бесплатный земельный надел Ивану Савельевичу выделили не просто так, а как передовику крупной шахты, ставя другим в пример, и это действительно была большая честь и награда для тех времен. При этом, в советское время, земельных участков вблизи городов, где была развита инфраструктура, катастрофически не хватало для сельского хозяйства. Поэтому, во-первых, обычным работникам выделили по 4 сотки, и лишь начальству по 6, которые дозволялись законом в то время. Во-вторых, сами участки были расположены не в полях, а на холме со всеми вытекающими последствиями в виде уплывающих грядок в дождливое время. А самое главное, нарезали дачные участки земляным циркулем, еще это зовется сажень землемерный. Точность такой разметки откровенно хромала, но лазерных приблуд в то время не было, а ходить с рулеткой и отмерять каждый дачный участок с точностью до метра. В общем, принимая дачный участок, Иван Савельевич померил его шагами, пожал плечами и принялся хозяйничать. В то время ошибка в пару метров была не столь уж и важна, причем, для подавляющего большинства. Это уж потом, когда заговорили о земельном кадастре и земельном налоге, эта советская проблема вновь вышла на первый план. Но Иван Савельевич к тому времени превратился уже в старика, который просто хотел жить в покое, а не в спорах с соседями. Да и зачем ссориться из-за каких-то пары метров с людьми, с которыми ты почти всю жизнь проработал на одной шахте, а затем почти каждые летние выходные за одним столом сидел. И вот, прямо сейчас, в мире системы, Ошибка в земельной разметке вновь показала себя во всей красе. Ивану Савельевичу были обещаны в награду 4 сотки дачного участка, и местное божество выполнило свои обязательства с точностью до миллиметра. А где там стоит забор и у кого, божество не сильно волновало. Хорошо еще, что этот косячник дачные участки не перепутал, а то бы совсем уж стрёмно было. Кстати, коль уж речь зашла о дружбе между соседями, то стоит отметить, что Виктория Ивана Савельевича относительно цела, сильно подвяла и сорняками поросла, но в целом было видно, что ее иногда поливали, и делали это, конечно же, не дети покойной супруги, которым на дачу было плевать. Что еще росло на даче Ивана Савельевича? То, что не требовало серьезного ухода и особых заморочек с домашним проращиванием и спикированием. Лук, чеснок, свекла, немножечко редиски и морковки, а еще укроп и прочая зелень, которая растет сама по себе, щавель и ревень, к примеру. Еще были два куста смородины, рядок малины и старая полукультурка, но большая часть участка была отдана под картошку. При живой супруге на 4 сотках росли огурцы, помидоры, кабачки, патиссоны, баклажаны, капуста и подсолнух с кукурузой. В 90-е годы даже пытались выращивать сахарную свеклу, в какой-то период 90-х, а сахар было очень трудно достать, и он был безумно дорогим по ценам тех лет. Однако когда Иван Савельевич остался один, то обнаружилось, что ему не так-то много и надо. Теми же огурцами да помидорами угощали соседи или обменивали на ранетки яблочки. Еще был период, когда из интереса и азарта Иван Савельевич пытался вырастить тропическую экзотику на своем участке. Но на эту экзотику банально не хватило здоровья. А постоянно просить о помощи соседей, таких же стариков, как и он сам, Ивану Савельевичу было неудобно, да и нагловато как-то. Хотя, конечно, если бы пенсионеру помогали дети супруги, то он бы и ананасы вырастил, даже сомнений в этом не было. Но эти детишки — отдельная тема для разговора. Сейчас же, задумавшись обо всей этой тропической экзотике, Иван Савельевич попытался вспомнить, где он хранил семена, и его взгляд устремился на одноэтажный домик, сбитый из деревянных дощечек. Секрет такого строительства был прост. Шахтное оборудование, да и не только шахтное, доставлялось в деревянных коробах. При этом гвоздей для сколачивания данных коробов на заводах не жалели. Когда же оборудование распаковывали, все эти короба вместе с гвоздями выбрасывались, сжигались. Иными словами, дармовая древесина и практически новые гвозди просто выпрямить надо было. При этом стоит отметить, что ничего не крадено, а именно подобрано. С другой стороны, стекло было дорогим, а шифер дефицитным. Даже начальник Ивана Савельевича, устав от поисков шифера, покрыл крышу листами железа. А потом он красил свою железную крышу каждое лето вплоть до конца 80-х годов. Такая вот забава для исключительно зажиточных советских граждан. Сам же Иван Савельевич очень долго перекрывал свою крышу листами толи. Чем еще можно было гордиться на участке Ивана Савельевича? Уличным туалетом. Что уж греха таить, старые дачные скворечники – это чистый анекдот. И смешно это только до тех пор, пока здоровье позволяет задницу над дыркой морозить. Когда же у супруги Ивана Савельевича появились первые признаки серьезного заболевания, то он махнул рукой и просто купил дачный туалет с унитазом и смывом. Данное событие произошло уже в 21 веке. Приехали мужики, за день старое снесли, поставили новый туалет и к воде подключили. И тут, коль речь зашла о гигиене, можно вспомнить и о бане. Она на участке Ивана Савельевича тоже была. Сколотил он ее из тех же дощечек, что и дачный домик. Но за полвека, практически с 70-х годов, эта баня банально сгнила. И речь тут идет уже не о замене скрипящей половицы. Строение нуждалось в капитальном ремонте. Но зачем и для кого этот ремонт нужен? Не всем старикам полезна жара. В этом Иван Савельевич прекрасно убедился на собственном горьком опыте. А строить заново баню, чтобы просто помыться? Железная печка от снесенной бани так и ржавела на участке Ивана Савельевича под открытым небом. Пока Иван Савельевич осматривался, на его участок нагло ворвалась Фирилери, начав засовывать свой любопытный нос повсюду. Следом на участок зашла Дриада Пина, начав осматривать увядшие растения. Лидер грибного народца Иша уже поймала какого-то черного жука и с любопытством его разглядывала. А хищный цветок Итис поймал первую мышь. Сам же Иван Савельевич наконец-то заметил на своей полукультурке нечто такое, чего на ней быть не должно. «А вот теперь ты точно попал», — сказал пенсионер незваному гостю. «Мяу». тихо ответил пенсионеру соседский кот, ворующий у него недоспевшие яблочки. Точнее, кот яблочки не крал, он их нагло надкусывал и бросал вниз. Кто его знает, зачем он это делал? Животные тоже бывают с причудами. Но в этот день кот не просто попался с поличным, а стал реальным попаданцем. К усатому и хвостатому тут же проявила интерес Фирилери. Облетев полукультурку с испуганным котом на ветвях, она с интересом спросила: «Иван Савельевич, а это точно ваш дом?» — уточнила Фирилери, облетая участок по 10-му кругу. «А что тебя смущает? Как-то все шатко и ядовито». «Ядовито?» — не понял Иван Савельевич, считая свои ягоды и ранетки экологически чистыми. Однако дриада Пина разрушила представление Ивана Савельевича о своем участке, пояснив слова Лири: «В земле очень много железа и угольной пыли, а в самих растениях скопилось слишком много ядов от ядовитых газов и осадков. В нескольких километрах от дачи находилась шахта. А трассу невооруженным глазом можно было увидеть». Наконец-то понял, о чем идет речь Иван Савельевич. «Надо же, оказывается, что и до моей дачи вся эта грязь долетала. Растения срочно надо полить живой водой», — порекомендовала, а точнее даже потребовала, дриада. «Вначале выдернем эту гадость», — указал Иван Савельевич на осот. «За пару часов прополки ничего страшного с растениями не случится. Зато мы изрядно намучаемся, если этот сорняк под действием живой воды разрастется. Иша, прекрати выдергивать морковь. Кто в унитазе воду спустил? И кто посуду в доме разбил? Мяу». Наконец-то окончательно пришел в себя кот, заорав во всю глотку. 42. Планы и сексуальные фантазии. С получением дачи общая площадь участка Ивана Савельевича составила 12 соток. При этом 8 соток – это основной участок, большой квадрат, в центре которого бил родничок с живой водой, и 4 сотки – малый квадрат, примыкающий к северной стороне основного участка. Это родная дача Ивана Савельевича, к которой нужно срочно прокопать оросительный канал. На самой даче, в дачном домике, если точнее, Иван Савельевич решил поселить дочь безумной Эн, которую звали Уэна. Девочка получила кровать, постель, посуду и прочую кухонную утварь. На улице стояла печь, которая осталась от снесенной бани, и эту печь вполне можно было приспособить подготовку еды. Пускай мать и дочь наводят порядок и обживаются в промежутке между копкой оросительных каналов. Также Иван Савельевич свалил на них заботу о коте-попаданце. Что же до ягод и картошки, которые росли на участке Ивана Савельевича, то о них вызвалась позаботиться дриада Пина. При этом она тут же объявила, что не может одновременно приглядывать за древом жизни, участком Ивана Савельевича, детьми грибного народца, да еще и оросительные каналы копать. Поэтому от земляных работ дриаду пришлось освободить. Незаменимой оказалась и Фирилери. Причем, с крайне неожиданной стороны, ведь на участке Ивана Савельевича почти не было насекомых, а опылением растений кто-то заниматься должен. Именно эту работу Лири и выполняла. Кроме того, Лири прекрасно справлялась с торговлей и дипломатией. Переложить эти обязанности попросту было ни на кого. Да и зачем? Кто еще жил на участке Ивана Савельевича? Дети грибного народца пытались на своих коротких ножках угнаться за котом-попаданцем. От этих грибков Иван Савельевич пока ничего особого не требовал. Хищный цветок Итис своими стеблями расширял свой же собственный омут и охотился на мышей. Вроде бы все были на виду и при деле. Но почему-то у Ивана Савельевича было такое ощущение, что он о ком-то позабыл. И этим кем-то был зеленый светлячок, который пенсионеру передал Древень. «Где он?» «Я попросила этого светлячка поселиться в грибном лесочке», — ответила дриада Пина на вопрос пенсионера о том, куда же делся светлячок. «К сожалению, это пока единственное место на нашем участке, где он может расти и развиваться». «А что это за растение такое?» — задал главный вопрос Иван Савельевич. «Молодой древень, огорошила данная новость Ивана Савельевича. Оказывается, пенсионер совершенно позабыл о том, что древни, дриады и грибной народец – это растения. У них совершенно иные семьи. Те же дриады – это плоды древа жизни. Они созревают на его ветвях и несут в себе его семена. Собственно, именно благодаря данному факту, мертвая дриада и смогла прорастить в себе древо жизни, которое сейчас растет на участке Ивана Савельевича. А у древней были свои способы размножения и расселения. В теле каждого из этих гигантов постепенно формировался сгусток магической энергии. В итоге появлялись светлячки, не только зеленого цвета. Этих светлячков древние очень часто прикрепляют к самым сильным и выносливым животным своего леса и отправляли этих зверей в дальние путешествия. А почему именно животные? Немного не понял Иван Савельевич. Звери не будут бродить по безжизненной пустыне или пытаться пересечь бескрайний океан. Поэтому такой способ расселения намного безопаснее, чем доверить светлячков воле ветра. Впрочем, иногда древние специально завлекают в свои дремучие леса торговые караваны или путешественников, расспрашивают их о внешнем мире и, если собеседник им понравится, то доверяют ему своих светлячков. Так вот почему светлячок ко мне так прижимался, наконец-то понял Иван Савельевич. Оказывается, это инстинкт. Для этого светлячка я был животным, которому доверился его родитель. Кстати, сам Древень мне сказал об этом почти прямым текстом. Этот крохотный светлячок всецело доверяет мне, а я доверяю его тебе. Просто смысла этой фразы я тогда не понял. Если с этим молодым древним что-то произойдет, то у вас появится злейший враг, предупредила Ивана Савельевича дриада Пина. Древний миролюбивый и терпеливый лишь до тех пор, пока вы не причиняете урон их собственному лесу. Угу, лишь кратко прокомментировал данное предупреждение Иван Савельевич. Но я помню, как ты рассказывал о том, что дриады и древние вместе ужиться не могут. Мы конкурируем за землю, которая пропитана магией жизни, подтвердила свои слова Пина. Древние проращивают свой собственный лес и населяют его магическими существами. При этом древо жизни для них является помехой. Вы и сами видите, сколько магической энергии древу жизни требуется для роста. Кроме того, рощи древние весьма тенисты и даже зловещи, а нашим деревьям нужно много солнца и простора. Поэтому в одном лесу наши народы уживаются нечасто. И обычно такое сожительство происходит, когда кто-то из нас ищет временный приют или защиту. Однако на нашем участке все иначе. Наше древо жизни растет в тени, на проклятой земле. Молодой древень даже приблизиться к нему не может. Конкуренция за землю между этими растениями невозможна, а живой воды хватит на всех. Поэтому особых проблем нет. Почти нет. Последнее предложение дриада подчеркнуло, и потому Иван Савельевич насторожился. «Почти, это как?» – спросил он. «Как только древень появится на свет, он начнет проращивать свою рощу. Вряд ли вы хотите, чтобы на вашей даче вырос дремучий лес. Того же не хочет и Лири вокруг своих кувшинок и моих полевых цветков. Айтису постоянно нужно расширять свой омут, в котором он живет. Поэтому грибной лесок – это единственное место, где сможет жить молодой древень. А проблема заключается в том, что некоторые виды грибов нуждаются в солнечном свете. То есть нужно срочно расширять наш участок, чтобы выделить место под рощу древня», догадался Иван Савельевич о решении данной проблемы. Дриада лишь молча кивнула, прекрасно зная, кому придется заняться данным расширением и рисковать своей жизнью. Профессиональных вояк на участке Ивана Савельевича не было, разве что Фири Лири худо-бедно можно было подвести под данную категорию. Но маленькая Фири могла сражаться лишь с врагами своего веса. Кроме того, на участке Ивана Савельевича срочно нужен профессиональный землекоп, ведь стоит только пенсионеру получить очередное ранение, как земляные работы по рытью оросительных каналов либо полностью прекращаются, либо потом все приходится переделывать. А еще нужно больше дриад. Пина уже не справляется в одиночку. Неплохо бы заняться разведением рыбы и пчеловодством. А еще не помешали бы разнообразные феи. Впрочем, теперь, когда ограничения для новичков сняты, нужно о многом подумать. И пока Иван Савельевич думал, бочком мимо него прокрался маленький хищный цветочек, чем-то похожий на карманную зубастую ящерку. «Это что?» – наконец-то задал вопрос Иван Савельевич, указав на это странное растение. А цветок, поняв, что его заметили, издал шелестящий звук и рванул к дачному домику. «Это один из побегов Итиса», – пояснила дриада Пина, мельком взглянув на этого хитрюгу. «В вашем домике притаились мыши. Вот он и направил своего мелкого миньона заниматься их ловлей. Не волнуйтесь, я уже сказал Итису, чтобы он не трогал кота». Проводив взглядом цветок, который скрылся в дачном домике, Иван Савельевич крикнул: «Иэн, Уэна, следите за тем, чтобы этот диверсант посуду не побил». При этом пенсионер вернулся из мира грез и мечтаний. У него было много планов на будущее. Возможно, даже в скором времени он посетит таверну и сможет завербовать опытного вояку или талантливого строителя-инженера. Однако прямо сейчас, потеряв статус новичка, пенсионер оказался в мире торговых караванов и государств. Пора бы ознакомиться с новыми возможностями и с ценами на товары. Вряд ли здесь продолжает властвовать натуральный обмен. Поэтому вначале надо узнать, сколько теперь стоит живая вода, а уж потом что-то планировать. Кстати, Лири, а что это за черные кристаллы у родника валяются? Причем, целая куча. Это кристаллы иллюзий, ответила Лири, вылетая из дачного домика. Вы же сами просили купить их у суккубы, только, не трогайте их. Предупреждение прозвучало слишком поздно. Как-то заметно расслабившись и не ожидая никаких ловушек на своем собственном участке, Иван Савельевич поднял один из кристаллов. Практически тут же он оказался в пустом туманном пространстве. Точнее, сознание пенсионера перенеслось в эту туманную иллюзию, а сам он продолжал стоять у родника с черным кристаллом в руках, замерев, как статуя. В общем, пока все домочадцы Ивана Савельевича бегали вокруг его тела и размышляли, что же делать, сознание пенсионера путешествовало по странной туманной местности. «Привет!» – вдруг раздался сладострастный женский голосок. «Мм, привет! Ты где?» «Везде!» – проворковала девица. «Все, что ты видишь вокруг, принадлежит только мне, но я готова выполнить любое твое желание, исполнить любую твою фантазию, стать для тебя кем угодно. Просто мысленно представь, с кем и где ты бы хотел провести время, и это появится перед твоими глазами. А потом нас ждет страстная ночь. Ночь мне не нужна», — догадался Иван Савельевич о том, с кем имеет дело. «Да и вообще, мне как-то некогда. Я случайно тут оказался». «О времени не переживай», — успокоил пенсионера сладостный голосок. «Это всего лишь твой сон, иллюзия. Тут могут пролететь часы и даже несколько дней, а в реальности пройдет всего лишь пара минут. Просто расслабься, приведи свои мысли в порядок и получи удовольствие. Вообще-то совет дельный. Что-то я стал путаться в своих планах и мыслях. Хорошо, коль время в этом сне не важно, то я хочу оказаться в лесу». «Прекрасно», — страстно проворковала девица, начав учащенно дышать. «Представь этот лес, где ты хочешь, чтобы я раздвинула перед тобой свои стройные ножки. На поляне красивейших цветов, или на пенечке. Пенечек сойдет. Ау, какой ты дохлый шалунишка. А теперь, представь, как я должна выглядеть. Так ты же демон». Почему-то удивился такой подсказке Иван Савельевич. «Это не важно, для тебя я могу стать женщиной, о которой ты мечтал всю свою жизнь. А может быть, сейчас ты мечтаешь о какой-нибудь симпатичной банши. Просто подумай о том, как я должна выглядеть, и во что я должна быть одета. Хмм, ну, как-то так», — ярко представил свою сексуальную фантазию Иван Савельевич. А уже через пару секунд пенсионер стоял посреди маленького луга, покрытого зеленой сочной травой. Вокруг шелестел лес, и щебетали птицы. А мимо Ивана Савельевича пролетел огромный шмель. «Какая яркая фантазия!» — восхищенно пробормотала незнакомая девица, сидящая на пеньке. «Сколько магической энергии было потрачено на нее! После такого я на целую неделю могу забыть о голоде». «Голод, ой!» — спохватилась девица и тут же поправилась. «В смысле, хрю, забудьте об этом, господин, хрю, это совершенно не ваши проблемы. Что я должна для вас сделать, хрю? Не стесняйтесь загадывать свои самые пошлые и сокровенные фантазии, хрю, это иллюзия, не переживайте, со мною и с вами ничего плохого не случится, хрю». «Понятно», — о чем-то задумался Иван Савельевич. «Хрюкать, кстати, не обязательно. Благодарю вас, господин. Вы хотите лично снять с меня платье, или мне самой медленно раздеться перед вами?» Иван Савельевич, воспитанный на сказке Гоголя о кузнице в Акуле, недоуменно посмотрел на маленького чертенка в крестьянском платьице. А как еще мог выглядеть демон? А потом пришел черед удивиться суккубе, когда ей подали лукошко. Какая-то странная сексуальная фантазия у этого лича. Что она должна сейчас делать? «Бери лукошко и пошли», — распорядился Иван Савельевич. «Лукошко? Простите, господин, но я немного не понимаю, чего вы хотите от меня». «Чего тут понимать? Смотри, сколько калины поспело. Идем собирать». Эпилог. В своих сексуальных фантазиях, в мире иллюзий и грез, в обществе симпатичной суккубы, которая в любой момент могла превратиться в ослепительную красотку, Иван Савельевич просто собирал калину. Кто-то может в это поверить. Например, суккуба категорически отказывалась верить в то, что с ней что-то не так. В мире системы она повидала множество извращенцев и сумасшедших, которые что только с ней не делали. И любили, и резали, и сжигали, и заживо варили. Кому, как не этой девице, знать, какие психи идут по пути будущих владык этого мира, выполняя задания системы. Но чтобы кто-то полностью игнорировал ее. Впрочем, странный лич даже свою собственную внешность не изменил. Он не пожелал вновь становиться живым или превратиться в некое могущественное божество. Это же иллюзия, тут можно стать кем угодно. Зачем? Удивился Иван Савельевич, когда суккуба предложила ему поменять облик и попробовать что-то новое. Твои иллюзии как-то связаны с реальностью? Конечно, нет. Но я притворяю в жизнь ваши мечты. Врешь, щелкнул суккубу по пятачку Иван Савельевич. Точнее, ты искусно жонглируешь словами. Мечты – это не просто фантазия, это стремления и цели. К ним мы движемся через тяжелый труд или даже войну. А ты как бы говоришь мне, перед тобой все, о чем ты мечтаешь. Ты можешь взять это прямо здесь и сейчас. В твоих словах нет никакого обмана. Вот только любая иллюзия когда-нибудь развеется. И несчастный, который находился в плену этой иллюзии, будет выброшен в суровую реальность. После чего он трясущимися руками будет тянуться к твоим кристаллам, желая вновь оказаться в мире своих грез. Иными словами, твои кристаллы иллюзий можно смело сравнить с наркотиком. Они ничего дают и при этом лишают мечты. Были у меня знакомые, которые на такие иллюзии подсели основательно. И я прекрасно видел, к чему это приводит. Так что, даже не соблазняй, а то хрюкать заставлю. Но если вы такой всезнающий праведник, то что вы делаете в моем кристалле? Возмутилась суккуба, потирая свой пятачок. «Ягоду собираю», — ответил Иван Савельевич. «Ты же сама мне предложила успокоиться и упорядочить свои мысли. А еще, я приобщаю к полезному труду одну рогатую лентяйку. Я не лентяйка. Знали бы вы, как орки меня в разных позах раскладывают. После них, я ощущаю себя так, словно несколько дней кувалды двергов с места на место перекладывала. И опять ты жонглируешь словами. Ты делаешь то, что тебе самой нравится и выдаешь это увлечение за суровую жизненную необходимость. Твои кристаллы позволяют заниматься дизайном, проектированием, архитектурой. Я, если честно, плохо разбираюсь во всех этих современных виртуальных реальностях, но возможностей множество. Но чем занимаешься ты? Ты не только нагло лжешь старику, но даже и саму себя обманываешь. Кстати, я не удивлюсь тому, если окажется, что ты ни разу не усовершенствовала свои кристаллы. Усовершенствовать? Как? Вот и собирай ягоду, если хочешь узнать как, молча. Мне нужно кое о чем подумать сейчас. Меж тем, пока Иван Савельевич о чем-то размышлял, очень многие его знакомые завершили финальное задание для новичков. Из-под обломков своего механизма осторожно выглянула ушастая гоблинша. Покрытый грязью и копотью рыжебородый дверг, недовольно осматривал свой участок, усеянный воронками от взрывов. Полудраконит подсчитывал и придирчиво осматривал уцелевших жуков своей маленькой армии, а сатир Селена уже доедала ядовитое варево из огромного котла. При этом девушка как-то подозрительно хихикала время от времени и бормотала под нос всякий бред. Разумеется, с заданием справилась и Скайлер, которая тут же пожелала связаться с Иваном Савельевичем. Вот только как же этой женщине объяснить, что объект ее вожделения случайно уединился с суккубой? Госпожа Скайлер, пропищала Лири, в голоске которой явственно ощущался испуг. Иван Савельевич сейчас очень сильно занят. Чем же? Почувствовав что-то неладное, с вызовом спросила Скайлер. Ну, вы знаете, теперь появилась возможность видеть друг друга по чату. Вот, он и хочет не только вас увидеть, но и произвести на вас впечатление. Однако, если вы того желаете, то я могу позвать его прямо сейчас. Нет, едва не взвизгнула Скайлер, представив, как она выглядит со стороны после тяжелого боя. Я сама, позже, поспешно, даже не прощаясь, Скайлер завершила разговор с Лирией и на секунду о чем-то задумалась. А потом, используя уже новую возможность, женщина связалась по видеочату с гоблином. Скайлер даже не сомневалась в том, что этот зеленый уродец успешно справился с финальным заданием для новичков. Ух, вождь, как же вы страшны, я едва в штаны не наложил, дубина. По привычке огрызнулась Скайлер, отключая видеосвязь. При этом женщина не сильно-то и разозлилась на этого тупого уродца. Ведь со своей задачей гоблин прекрасно справился. Он дал честную мужскую оценку ее красоте. И потому Скайлер начала спешно прихорашиваться. В свою очередь, Фири Лири едва смогла дождаться момента, когда очнется Иван Савельевич. «Лири, нам срочно нужно найти облепиху», — сходу поделился пенсионер своей идеей. «Иван Савельевич, мы в одном шаге от гибели», — в свою очередь ошарашила пенсионера Лири. «Вас хочет увидеть госпожа Скайлер, и что с того? Мне надо было сказать, что вы с суккубой развлекаетесь. Живо одевайтесь в костюм, который вам подарила система». Вообще-то, где-то в глубинах души у Ивана Савельевича возник вопрос, а стоит ли ради какой-то незнакомки наряжаться? У него, после иллюзии суккубы, Столько интересных идей родилось, а он тут должен с какой-то теткой светские беседы вести. Не мальчик уже, в конце-то концов, чтобы при мысли о сиськах забыть обо всем. Но эти мысли были лишь в глубине души. На самом деле Ивану Савельевичу было весьма интересно, как же выглядит эта женщина. Хотелось поговорить с ней вживую. И почему-то Иван Савельевич согласился с Лирой в том плане, что надо бы ради этой встречи как-то принарядиться. И пока эти двое наряжались, стоит понять, как они представляли друг друга. Скайлер ожидала увидеть скелета в поношенной средневековой одежде, в лучшем случае, в каком-нибудь старинном дряхлом балахоне или в ржавых рыцарских доспехах. При этом женщина прекрасно знала о том, что Иван Савельевич почти ничего не понимает в магии, а потому вряд ли будут какие-то иллюзии или спецэффекты. Но, на всякий случай, Скайлер применила заклинание магического зрения, чтобы увидеть сквозь любую иллюзию. Поэтому, в кого бы ни превратился Иван Савельевич, какую бы иллюзию он ни примерил на себе, она увидит его настоящим. Что же до Ивана Савельевича, то, полагаясь на описание Лири, он ожидал увидеть толстоватую, сварливую коротышку, в общем, дверга в юбке. Да и ладно, Иван Савельевич не придавал этому особого значения. Оба уже старики, да еще и мертвецы. В постели целоваться точно не суждено. Достаточно будет просто поговорить, друг на друга посмотреть, да разойтись по своим делам. И вот настал момент, когда перед Скайлер появился Лич в строгом черном деловом костюме, в черной мужской сорочке да с золотым галстуком. На черепе Ивана Савельевича не было никаких рогов, но сам череп буквально пылал золотым пламенем, который еще и в пустых глазницах сиял. Просто невозможно было вообразить, сколько в этом Личе магической энергии. А самое главное, это пламя в его глазницах. Оно словно бы завораживало, гипнотизировало, манила. Почти такое же удивление испытал Иван Савельевич при виде Скайлер. Он даже подумать не мог о том, что в описании выглядит как дверг, который только что из шахты вылез, говорилось лишь о цвете кожи. В каком месте эта женщина лич? В каком месте она старуха? С чего бы она толстая коротышка? Но прежде, чем пенсионер успел сочинить какую-нибудь приветственную фразу, женщина пробормотала: «Ох», и начала обмахиваться рукой. «Неужели я такой страшный?» Неправильно понял это оханье Иван Савельевич. «Нет», — опомнилась Скайлер, ощущая, как у нее все сильнее начинает раскалываться голова. «Просто я намокла, взмокла. Ой, мамочки». Будучи в ужасе от того, что она сейчас несет, Скайлер закрыла лицо руками, и связь прервалась. «Кто-нибудь понял, что это сейчас было?» — поинтересовался Иван Савельевич у своих домочадцев, которые наблюдали за этими переговорами в сторонке.